Пятое. К вечеру скатились с перевала на спокойную реку Крестову. Ее называли Ламутой, дочка реки Амалона. Река Амалон был сыном реки Колымы. Реки, как люди, имеют свои семьи. Здесь, на Крестовой реке, нашли широкую дорогу, вытоптанную мелко сотнями и тысячами оленьих копыт. Начинались владения Чукач, богатых и сильных, гордых своими большими стадами, стойких в защите, неукротимых в нападении. Собаки по твердой дороге подхватили в галоп. Сзади бежали трусой утомленные олени. Их никогда не пускают вперед, чтобы не раздразнить без меры и нужды свирепую упряжную свору. Однако на сей раз убивающим не удалось захватить врасплох чужих стойбищ. Жители вышли навстречу им сами, с винтовками в руках. Их американские винчестеры были нисколько не хуже российских военных берданок. Они их купили у бродячих чукотских торговцев, выменивая их на песцов, которые уходят в Америку. Чукотских воинов было человек 30. Некоторые надели на себя дедовские панцири, искусно изготовленные из костяных и железных пластинок, связанных и стянутых тугими ремешками. Железные панцири весили более пуда. В этом отдаленном углу чукчи никогда не видали даже местного русского, тем более пришельцев из России с длинными ножами на ружьях, готовых убивать налево и направо. И при виде подходивших солдат, особенно огромной и мрачной фигуры Авилова, молодой чукча Ваип ощутил вдохновение и запел старинную былину о Якунине, русском вожде, которому чукчи 2 века назад нанесли такое страшное поражение. Якунин, худоубивающий, в белоблестящем панцире, шагает, как белая чайка. У входа в ущелье стоит молодой киургин с луком в руках и пьет из чаши воду. «Пей хорошенько, киургин, больше не будешь ты пить на этой земле!» Якунин был русским майором, и его настоящее имя было Федор Павлуцкий. Его поражением и страшной смертью в 1747 году окончилась бесславно русско-чукотская война. «С чем вы?» — сказал старый Кека, патриарх и хозяин на стойбище. «С добром или злом?» Авилов молчал. Маленький ласковый Дулебов выдвинулся вперед. «Мы вам не сделаем зла», — сказал он убедительно. Кека покачал головой. «Кхо, не понимаю». Первый ламут подошел и перевел. Кека пожал плечами. Его молчаливые жесты были достаточно понятны. Чукчи с живым любопытством рассматривали ружья с ножом на носу, как у ворона, и длинный пулемет с железным хоботком, прилаженный на санках. «На кого вы идете?» — спросили чукотские воины. «На русских речных», — сказал отрывисто Дулебов. «Это враги наши. Они царя убили». Кека покачал головой. «Солнечного господина убили», — сказал он задумчиво. «Не от того ли так много дождя и тумана, и летнее солнце затмилось. Но, может быть, теперь перестанете детей переводить. Русского царя чукчи назвали пышно солнечным владыкой, но они сложили про него жуткую легенду, будто во дворце его есть под ледяными, то есть зеркальными полами, глубокая дыра, которую слуги царя затыкают дорогими мехами. Для того и собирают ясаки подати мехами с юкагиров и чукач. В той дыре обитает жадный чудовищный дьявол, который питается мехами. А если не хватит лисиц соболями, надо добавлять волшебную затычку головами казачьих детей. Чукотская легенда в сущности близка к правде. В царских дворцах и парламентах действительно есть под полом загадочный дьявол, который поглощает все собираемые подати, и глотку ему затыкают головами человеческих детей. Обе стороны молчали и ждали. Воины в панцирях, желая показать удальство, стали делать упражнения. Они подпрыгивали высоко на месте, встряхивая тяжелой железной юбкой, привешенной к панцирю, и выпадали копьями далеко поверх высокого обводного щита воротника. Двое сошлись и стали фехтовать копье на копье, спереди, сзади, спереди. «Кека, суди!» — послышался ропот среди оружейных бойцов. С американскими винчестерами нельзя было делать воинских упражнений. Надо было просто стрелять или просто мириться. «Станьте в соседях», — сказал Кека, подумав. «Сегодня мы рассудим». В чукотской дипломатии имеется несколько словесных оттенков. Слово «соседи» еще не означало ни дружбы, ни гостеприимства, но оно не означало вражды. Первое сближение означается словом «гости», второе, более тесное сближение, словом «друзья», и третье, интимное, словами «связанные вместе». У чукач на стойбище был большой осенний праздник одежного убоя. Они убивали сотнями молодых черных пыжиков, назначенных на зимние одежды. В это время олени бывают особенно жирные, и шерсть на них лоснится. К богатому кеке съехались соседи со всего околотка. Ели жирное мясо и сало, устраивали игры и скачки, бегали в запуски, боролись. Любовные пляски перемежались с торговыми обрядами, шаманством, с гаданием. Вот отчего на стойбище кеки собралось довольно молодцов, чтоб встретить худоубивающих суровой и плотной стеной. В эту ночь в огромном хозяйском шатре после ужина собралось совещание. По обычаю племени собрались все взрослые мужчины, носители копья и ружья. Молодые имели тоже голос. «Ваип, скажи!» — потребовали юноши у самого задорного стрелка. По обычаю младшие всегда начинали и в битве, и в совете. Ваип вышел вперед, опираясь на посох. Посох был вместо ружья, ибо с ружьями ходить на совет воспрещалось. «Я допою свою песню», — сказал он просто. —